Глава 10, в которой Маляренко выясняет, что у него нет силы воли и совершает стратегическую ошибку. Проснулся Иван рано утром. Настолько рано, что, пожалуй, это и утром-то назвать было нельзя. Стояла ночь, и лишь на востоке над возвышенностью слегка угадывались намеки на скорый рассвет. С моря дул постоянный, без порывов, ветерок. Иван зябко поежился. Надо же! Днем жара, ночью холод. Насчет холода Ваня, конечно, загнул, но свежий и прохладный ветер действительно бодрил и быстро согнал с Маляренко остатки сна. Иван прислушался. В этот ранний час уже не пели ночные птицы и даже цикады молчали. Не было слышно никакого воя диких животных, чего Иван действительно опасался. Был только шум травы и листьев на кустах и запах моря. Маляренко взобрался на крышу, уселся по-турецки и стал смотреть на гаснущие в рассвете звезды. Иногда ему казалось, что он слышит шум прибоя. Багажник машины полностью оправдал ожидания Ивана. Он был таким же чистым и ухоженным, как и вся остальная машина, и совершенно пустым. Честно говоря, даже было удивительно, откуда в этом сияющем новеньким линолеумом багажнике появилось старое ржавое ведро. Лишь в самом углу, задвинутое подальше, стояла небольшая коробка. Маляренко усмехнулся. «Ну да, а чего вы ожидали, Иван Андреевич? Он же из аэропорта народ возил. Чемоданам тоже место нужно». Иван сунулся в коробку. «Обычный наборчик сделай сам. Но всего по минимуму. Видимо, починиться в городе проблем не было». Исключением из железного лома, в котором Иван, кстати, совсем не разбирался, была лишь деревяшка, толсто обмотанная леской. Леска тоже была толстая. Но никаких крючков и прочих поплавков Маляренко так и не нашел. «Ну, дед!» – Иван разочарованно почесал затылок. «Если ты это снастью называл!» Из всего того, что было в багажнике, в сумку перекочевала лишь пара здоровенных отверток. Решив, что больше делать ему здесь нечего, Иван наскоро позавтракал, сунул в сумку початую бутылку водки, емкости с водой, шоколад и направился к выходу. Иван Андреевич был человеком обстоятельным и терпеть не мог беспорядка. Вот и сейчас, покинув парковку, он оставил после себя тщательно прибранный лагерь и запертую машину. Ведро тоже заняло свое место в багажнике. С собой Иван забрал лишь железный костыль, нож, пару отверток и кепку деда. «Ну что, Иваныч, пойду я». Маляренко помолчал, глядя на могильный крест. «Ты не скучай тут. Я твоим сообщу. Не оставят тебя здесь». Уже повернувшись в сторону холмов, Иван, повинуясь неожиданному импульсу, вернулся и забаррикадировал вход на стоянку. Выросший в городе, от которого до ближайшего сносного водоема была пара тысяч километров, Маляренко буквально бредил морем. Он не желал быть мореходом или рыбаком. Он мечтал жить на берегу моря. И когда глядел из окна своей квартиры на серый смог, висящий над серым городом, это желание только крепло. После поездки в Турцию желание видеть чистый простор водной глади и дышать свежим морским воздухом превратилось в манию. И после развода с женой Маляренко всерьез стал подыскивать варианты покупки квартиры где-нибудь в Кемере. Иван скрипнул зубами и вслух добавил. «Бля, да что ж такое? Море, вот оно, совсем рядом, а я никак до него не доберусь». Тишина и одиночество действовали угнетающе, так что Ваня предпочитал думать в полный голос. Вот и сейчас, заделывая Иванычевым ежом просеку, Маляренко громко возмущался и матерился. Все дело было в том, что еще на заре он твердо решил, невзирая на дикое желание искупаться, идти к холмам и двигаться по ним на юг, в сторону видневшихся вдалеке скал. В целом это было правильным решением. Видно с высоты было куда как дальше, чем из низины, и шанс разглядеть что-то стоящее, например, дом егеря или проселок, был значительно выше». В данный момент эта логичность Ивана бесила. «Бля, найду людей, выйду к дороге, уеду. И чё? И всё!» Маляренко посмотрел на небо. Денёк обещал быть таким же жарким, как и предыдущее. «На часок? На часок!» Мысленно себя поздравив с этим мудрым компромиссом, Иван направился к морю. Синие просторы, белые барашки волн наполнили грудь ощущением восторга и счастья. Все еще прохладный, несмотря на вставший над горизонтом солнце, соленый ветер ударил в лицо. Радостно гикнув что-то нецензурное, Маляренко бегом рванул на пляж. Иван не умел плавать. Совсем. Но воды, как ни странно, он не боялся, так что, содрав на бегу с себя всю одежду, Ваня с наслаждением прыгнул в море. Через час, закончив плескаться, Маляренко тщательно прополоскал всю одежду. Соль жгла каждую царапину, но, решив, что дополнительная дезинфекция не помешает, парень продолжал яростно скрести себя пучком травы. Еще через час, высушенный, чувствующий себя чистым и умытым, Иван отправился в путь. Вода в море оказалась очень соленой. Все тело и одежда оказались покрыты белым налетом соли, и при ходьбе куртка и джинсы шуршали и поскрипывали. «А вот вам, батенька, и соль!» Иван с наслаждением облизнул губы, накинул на голову последнюю чистую белую рубашку, а сверху придавил ее дедовой кепкой. Со стороны это смотрелось, наверное, забавно, но от солнца эта конструкция защищала отлично. Конечно, лучшим вариантом был бы зонтик, но и помесь бедуина и мимино Ивана устроила. Песок прибрежной линии был мелким и очень плотным, словно его специально трамбовали. «Шоссе, блин!» Маляренко был доволен, что не двинул на холмы. «Идти будет легко. Осталось только решить, в какую сторону идти». С одной стороны, полоса пляжа упиралась в какие-то скалы. Но до них было далековато, и солнце, если туда идти, светило бы прямо в лицо. Иван хмыкнул и посмотрел в противоположную сторону. «Да какая, блин, разница?» И пошагал прочь от солнца. О том, как он ошибся, не пойдя к скалам, Маляренко узнал лишь через очень долгое время.